Москва встретила прекрасной, теплой утренней погодой. Солнце уже стояло высоко, несмотря на 9 утра. Денек будет хорошим, на небе не облачко. С вокзала я прямиком направился искать отдел милиции. На перроне попались два стража порядка, они и подсказали, куда идти. Нашел довольно быстро, несмотря на незнание города. Спустя всего час, как вышел из поезда, я уже шел по улице, выйдя из отделения. Московские менты меня уже не мурыжили. Быстренько сделав необходимые записи, они отпустили меня, наказав как можно быстрее зарегистрироваться где-нибудь. Не стоит, товарищ Иванов, без места жительства в Москве болтаться. Времена тяжелые, сами знаете, а у тех, кто вас остановит для проверки документов, будет много вопросов. «Все понял, товарищ лейтенант», — козырнул я и ушел. Где остановиться, я еще не думал. Наверное, попытаюсь найти съемное жилье. Наткнувшись по пути на щит с газетами, я с удивлением обнаружил наклеенные тут и там объявления, в том числе и об аренде квартир. Поискав глазами, с удовлетворением выдохнул, найдя пару заметок о сдаче как целых домов, так и комнат в них. Мне очень хотелось жить на природе. Но домики сдавались в основном за городом, а сейчас на дворе не 2000-е, личных машин здесь почти нет. Кстати, если бы не глаз, то я-то как раз могу себе купить авто. Да вот только сомневаюсь, что здесь кто-то продает машины. А с глазами... Да, мне бы забраться куда-нибудь, да не отсвечивать. Но, блин, я жить хочу, а не доживать, глуша печаль водкой. Надо будет в какой-нибудь госпиталь или больницу московскую сходить. Вдруг мне и здесь помогут, и не надо будет за границу уезжать. Записав огрызком карандаша, что таскал в пилотке несколько адресов, я прямиком направился их обходить. Буквально через час, зайдя по первому, я решил и закончить. Просто мне очень понравилась комнатка на крайнем 6-м этаже довольно приличного на вид дома. Тут даже лифт есть, правда, не рабочий. Понравилось тем, что хоть это и была коммуналка, но было в квартире всего 3 комнаты. В 2 других жили одинокие немолодые женщины, как я и хотел. Нет поблизости ни детей, ни семей, ни алкашей. Все тихо и простенько. Зато окно выходило на парк, а сейчас он такой зеленый, аж зубы скрипнули от мысли, что, будучи на войне, ничего такого я не видел. Москва меня поразила. Нет, ей, конечно, до той известной мне Москвы, как до Пекина, раком. Но, блин, после всех разрушенных, да и целых городов, Москва впечатляла. Огромные по здешним меркам дома, красивые широкие улицы и проспекты. Метро, трамваи, даже пиво разливное продают из бочки. Первый день посвятил гулянию и лицезрению достопримечательностей. Вышел с утра полной решимости сходить в больницу, но не дошел, просто гулял. Правда, ближе к центру несколько надоели патрули, но что поделать, война, а я мужик призывного возраста, на лбу-то у меня не написано, что я калека. Хожу-то я, конечно, медленно, боясь споткнуться, но все же сходу не определить, кто я такой. Кстати, уже у второго патруля поинтересовался, где лучшая больница. Мне дали адрес, обнадежили, что у нас самая передовая медицина, поэтому я должен надеяться на лучшее. Под вечер, устав, зашел в пельменную, попалась по дороге. Налопавшись пельмешей со сметаной, еле выбрался из-за стола. Я вообще любитель этого продукта. Если бы на фронте давали только пельмени, наверное, считал бы его курортом. Там же, в пельменной, увидев, как мужики заливают за воротник, поинтересовался у подавальщицы. «Уважаемая, а что у вас есть из алкоголя? Послабее». «Пиво», — коротко бросила девушка, а может, женщина, черт ее знает, габаритами так больше на бабушку похоже, но лицо вроде молодое. «А вина нет? Как-то даже виновата», — спросил я. «Да есть какое-то. Сейчас узнаю». Подавальщица ушла, а я стал ждать. Спустя пару минут девушка-женщина притащила мне сразу 3 бутылки. В одной был какой-то стрёмный портвейн, в 2 других — вино. Все были запечатаны, но я попросил открыть, так как хотел на запах определить, понравится мне или нет. «А куда я потом дену открытую бутылку?» — недовольно спросила подавальщица. «Я заплачу вам за обе, чтобы у вас не возникло проблем. Просто 2 для меня много. Я просто хочу выбрать то, что вкуснее». «Ну ладно, если оплатите». Винцо мне понравилось. Более того, выпив всего 0,5 стакана из 1 бутылки, я попросил девушку, ну или женщину, совсем запутался, воткнуть в них пробки, так как хотел забрать с собой. «Так в магазине бы и купили, там и выбор больше», — удивилась подавальщица. «Ну, я уж у вас купил, какая разница? Зато теперь я знаю, какое мне вино нравится». «Странный вы. Мужики обычно водку пьют, ну, или пиво. Вино только для женщин берут». «Да я не хочу напиваться. Просто для вкуса. После хорошего ужина. На фронте-то и спирт пили, а вот здесь, где нет войны, что-то не хочется, чтобы мозги алкоголем заплывали». «Понятно». Подавальщица вдруг сделалась более доброй, как-то участливо посмотрев на меня, спросила. «Только что с фронта?» «Почти. Несколько дней как. В отпуск или...» «Или», — горько кивнул я. «Меня Сашей зовут». «Людмила», — представилась девушка. «Сейчас, когда она стала нормально разговаривать, я смог примерно определить возраст. Вряд ли больше 23. Просто фигурка у нее была богатая, крепкая такая девушка». «Очень приятно», — вновь кивнул я. Забрав бутылки с вином, я еще заодно прикупил свежих пирожков, Людмила посоветовала. Вернувшись в съемную квартиру, проверил ниточку, что оставлял как закладку на двери. Все было в норме. «Не кражи, боюсь. Скорее найди кто-нибудь у меня эти цацки, меня в милицию сдадут, так что придется прятать и внимательно следить за вещами». А спрятал сидр я в хорошее место. Вечером, стоя у окна, я что-то напевал себе под нос, машинально отстукивая пальцами по подоконнику ритм. То, что под ним пустота, я понял сразу. Оставалось узнать, насколько большая. Орудуя ножом, удалось поддеть пару гвоздей, что держали подоконник, приподняв который, я и нашел хорошее место для нычки. Под подоконником была не то что пустота, там просто была яма, в которую можно два таких сидора запихнуть. Вытащив из мешка пару небольших колечек, попробую продать, чтобы деньги были, я уложил в нишу сидр и забил гвозди назад. Во внешнем виде ничего не изменилось, окромя появившихся свежих царапин рядом со шляпками гвоздей. Потолок в комнате был беленый, подложив лист от старой газеты, я ножом поскреб немного по белке и, плюнув на царапины, втер в них белило. «Отлично! Вообще ничего не видать, как не приглядывайся!» У меня в комнате стояло отличное кресло-качалка. Поставив его возле окна, я уселся со стаканом вина, глядя в окно. Такая вот она, гражданская жизнь в сталинские времена. Готов ли я к ней? А вот и будем теперь смотреть, готов или нет. С утра я нашел себя все в том же кресле. Затекло все просто жуть как. Обалдев от увиденного, передо мной на подоконнике стояла пустая бутылка и стакан, в котором на дне находилась коричневатая жидкость, я передернулся. Вот, а говорил, что не сопьюсь. Целую бутылку охреначил в одну харю. Это как называется? Все, больше не пью. Нафиг, нафиг. Сегодня я наметил поход в больницу. Соседки посоветовали одну, говорят, хорошая. Добирался недолго на трамвае, ух! Как же понравилось-то! Только вначале пришлось битву выдержать в очереди на посадку. Благодаря тому, что было лето, мою грудь не закрывала шинель, да я с гордостью надел медали и орден. Хоть в столице таких, как я, довольно много, в орденах в смысле, но все-таки прохожие смотрели довольно уважительно. В больнице приняли хорошо, даже очереди никакой не было. Седой, старый, как дедушка Ленин, врач осматривал минут 5, потом полчаса расспрашивал, желая знать точно, что со мной произошло. После беседы уложил на кушетку и закапал мне глаза чем-то вязким на вид. Эффект был мгновенный. С того глаза, которым я еще видел, хоть и через пелену, пропала та самая пелена. Зрение чуть обострилось, но оказалось, что теперь я ничего не вижу вблизи. Аж глаза слезились, когда пытался посмотреть на свою же руку. «Посмотрите вдаль, молодой человек», — предложил доктор. Я встал и подошел к окну. Идти было странно. Все боялся споткнуться. Предложение врача оказалось правильным. Я прекрасно видел дом напротив, даже занавески на окнах разглядел, а в одном из окон лицо женщины, глядящей на улицу. «Док, а почему так?» — спросил я, обернувшись к врачу. «Нарушена фокусировка зрачка. То, что я вам закапал, позволило механически привести ее в действие. Но результат, как видите, односторонний. Про этот глаз с твердостью могу сказать «восстановится». Нужно время и тренировки, я позже объясню, как их проводить. Со вторым хуже. Врач подошел и снял повязку, которой был прикрыт второй глаз. «Что-нибудь видите?» «Доктор, так ведь он у меня вообще не видел», — воскликнул я от радости. «А сейчас видит?» — с сомнением спросил врач. «Ну да, как и тот раньше, пленка стоит, но очертания вижу, хотя и трудно смотреть в одном глазу так, а во втором по-другому». «Ну вот про этот глаз сказать ничего не смогу. Приходите через день, будем наблюдать, как идет восстановление. По идее, через недельку, если не будете сильно напрягать зрение, фокус придет в норму. А тогда и будем думать над нерабочим глазом». «Хорошо, как скажете», — кивнул я. «Док, так я смогу в армию вернуться?» «Забудьте, молодой человек», — строго проговорил старый медик. «Если подтвердится то, что я думаю, то у вас на втором глазу отслоение сетчатки. Она не восстановится, увы». «Да мне бы хоть один в порядок привести, мне на фронте и одного хватит, тем более в прицел я все равно одним смотрю». «Вы снайпером были?» — с интересом спросил врач. «Да, док, и, как говорили командиры, неплохим». «Мне очень жаль, но давайте думать, что отремонтируем вам хотя бы один. Кстати, не первый случай у вашего брата. Чем воюете, то и травмируете». «Спасибо, доктор», — поблагодарил я врача и ляпнул, не подумав. «Чем я вам обязан?» — сказал и чуть губу не закусил от вида лица доктора. «Что? Вы это о чем, молодой человек? С ума, что ли, сошли?» «Ух, такую бы реакцию врачам 21 века. Извините, доктор, я от чистого сердца, вы же видите, как я рад». «Чтобы я такого больше не слышал. Второй глаз закройте повязкой, не нужно вам сейчас мучиться, а главное тревожить нервные окончания и сетчатку. Да и трудно вам будет с двумя разными глазами». «Как скажете. Я принялся завязывать повязку. Пират, мля, слепой пью». «Ну как? Дойти сможете? Может, мне вас положить в госпиталь на недельку?» «Да что я там буду место занимать? Отлежусь дома, а уж до вас-то дойду». «Ну хорошо, мест в госпиталях и правда мало». До дома я добирался пешком, не хотелось, чтобы на меня пялились, потому как близко я не вижу совсем, и видок у меня, наверное, еще тот. Блин, надо же, какое в глазу сложное устройство, вот же зараза. Фокус на руку муть, вперед на сотню метров идеально вижу, черт. А может... А, на следующем приеме спрошу, кстати, не послезавтра. Док позже передумал и назначил время на завтрашний день, говорит, что хватит времени, чтобы поставить точный диагноз. Придя домой, выкурил сигарету и завалился спать. Делать с моим зрением особо нечего, ни кроссворды же решать, да и нет их. Проснулся посреди ночи, выспался, блин, а вот нефиг днем спать. Мучился, ворочаясь в кровати больше часа, когда, видимо, снова устав, на этот раз от бессонницы, получилось вновь уснуть. На этот раз спал уже до утра. Наутро, промыв глаза, как и предписывал врач, кипяченой водой, обнаружил, что муть стала более прозрачной. Я все так же хорошо видел вдаль, но и от разглядывания своих рук слезы уже не текли и глаза не болели. Второй был в том же состоянии, как и после капель. То есть сплошная пелена, лишь слабые очертания крупных предметов вижу, не более. Ладно, будем посмотреть, как говорят в Одессе. Авось и повезет, если кто повезет. На следующий день, осмотрев меня, доктор Станислав Игоревич Варшанский положил меня в стационар. «Нефиг, — говорит, — мне гулять, так я буду под постоянным наблюдением». Его заинтересовал, видите ли, мой случай. Варшанский был профессором именно по проблемам со зрением, поэтому не мог пропустить такой случай. Опыт, блин, нарабатывает. Во второй мой приход он закапал мне новую смесь. Драло так, что думал, мне растворитель закапали. Казалось, глаза просто вытекут сейчас. Через час, как резь и боль прошли, и с меня сняли повязку, которой накрывали голову, я вдруг понял, что теперь я вообще не вижу. Так же, как только после проезда по мне танка. Заорав, как резанный, я звал врача. Женщина-санитар забегала по этажу в поисках Варшанского, а я все орал. Блин, экспериментатор хренов. В первый раз я был готов его на руках носить, теперь хотел задушить. Минут через 10 появился Эскулап и приказал... Ага, услышав его тон, я даже заткнулся, лечь в постель и не вставать до завтра. С трудом, но я выполнил распоряжение. «Вы солдат или мальчик?» Варшанский строго смотрел на меня. «Док, ну поставьте себя на мое место», — извиняющимся голосом объяснял я. «Вчера вы мне второй глаз приоткрыли, а сегодня и первый лишили зрения. Как мне себя чувствовать?» «Я же сказал, чем вы слушали, нужно лежать и ждать утра». «Утром будем смотреть, что у вас и как. Я ввел вам новый препарат, требуется время, чтобы отследить его работу». «Я что, подопытный?» – испугался я. «Молодой человек», – вдруг изменил тон профессор. «А у вас есть выбор?» «Ну, не знаю, выбор есть всегда. Не в вашем случае. Это вообще случайность была, что вы к нам сами пришли. По всем признакам травма такова, что вы вообще не должны были хоть что-то видеть». «А как же вчерашние капли?» «Я проверял реакцию глазного нерва. Успокойтесь, оно у вас хорошее. Я же говорил, тот глаз, которым вы немного видите, я точно вам восстановлю. А вот завтра мы узнаем, что делать со вторым». «Ясно. Извините, доктор». Врач удалился, а я, закрыв глаза, получил в задницу укол и позволил вновь обмотать мне голову темной повязкой. Это чтобы свет не травмировал глаза. Почти успокоившись, я медленно провалился в сон. Спалось плохо, постоянно снился Сталинград, бои, причем не те, что я сам видел, а какие-то незнакомые. Проснулся по ощущениям ночью. Хотелось пить и наоборот. Слез с кровати и по стене, дойдя до двери из палаты, на выходе почувствовал, что меня кто-то ухватил за плечо. «Кто здесь? Я просто не слышал, чтобы кто-то двигался». «Не кричи. Я помогу». «А, это сосед по палате, кстати, какой-то инженер». «Спасибо. Проводите, пожалуйста, в туалет, если не трудно». С соседом по палате мы дошли до туалета, где передо мной кто-то так надымил, что у меня аж легкие заныли. Сделав дела, я позвал соседа. «У вас не найдется папиросы? Или табачку?» — обратился я к инженеру. «Извини, не курю, да и тебе не советую», — ответил сосед. «И вам всего хорошего», — буркнул я и вышел из туалета. Тут я услышал знакомый голос санитарки, подбежавшей и подхватившей меня под руку. «Александр, ну что ж вы разгуливаете по ночам?» «Сестренка, в туалет захотелось. У вас утка под койкой стоит», — упрекнула меня санитарка. «Да пока на нее заберешься, 100 раз дойти можно». Отправился в палату, уже поддерживаемый санитаркой. Меня заботливо уложили в койку и впердолили такой болючий укол, что мне даже подурнело. Растерев задницу и дождавшись, пока место укола перестанет зудеть, я незаметно для себя уснул. В этот раз снов не было, я просто хорошо выспался. Настолько хорошо, что даже пропустил обход. Врач, дойдя до нашей палаты, осмотрел соседа и ушел, не став меня тревожить. Вернулся он после того, как закончил обход. «Давайте, Александр, посмотрим ваши глаза». «Всегда готов», — выпалил я. Сняв с меня повязку, док отошел к двери и спросил: «Ну, есть изменения?» Врач разглядывал мой глаз через лупу. «Несомненно, правый придет в порядок. Скорее всего, уже скоро. Да и с левым не все так плохо». «Эх, жарища-то какая! Июль на дворе, как вспоминаю сталинградскую зиму, аж передергивает всего. Целый месяц я не выходил на улицу вообще. Доктор Варшанский ставил на мне опыт и причем так издевался, что мне и самому не хотелось выходить. Зато уж сейчас... Правый глаз практически восстановился, лишь когда читаю, слезится. Очки мне прописали, в них и правда совсем хорошо, но вот что-то не хочется их таскать». С левым все сложно, чтобы мне самому было легче, врач предложил все-таки завязать его, а то буду постоянно запинаться. Левый, тот, что пострадал сильнее, видел только вдали, только через пелену. Очень тяжело фокусировать два глаза на одном предмете. Нет, слава богу, косоглазия нет, но слишком по-разному видят оба глаза. В больнице целый месяц меня мучили разными каплями, мазями, даже порошками, а главное – постоянной гимнастикой для глаз. Это была собственная, так сказать, разработка Варшанского. Я уже упоминал, что он профессор, вот и ставил на мне эксперименты. Мой путь лежал на съемную квартиру. Хорошо, что я хоть позвонил из больницы, прося хозяйку не сдавать комнату другим людям. Так-то у меня оплачено было, хозяйка ставила условия оплаты за 2 месяца вперед, я спокойно заплатил. Теперь, когда одним глазом я вижу вполне себя отлично, просто читать буду в очках, снова захотелось жить. Тем более проф рассказал, что перед самой войной общался с каким-то американцем, тоже профессором, тот в Москву приезжал, о лечении травм глаза. Америкос был каким-то выдающимся ученым, часть его системы на мне и испытывал Варшанский. Так вот теперь, когда я уже могу нормально передвигаться, у меня появилась идея фикс. Мне просто необходимо отправиться за океан. Если бы доктор меня не обнадежил, что есть возможность вылечить глаза полностью, я бы и не заморачивался, а теперь... В квартире сюрпризов не оказалось, хозяйка оказалась порядочным человеком, и комната меня ждала в том же виде, в каком я и оставил ее месяц назад. Даже прибрано было ни пылинки. На ходу, общаясь с хозяйкой, я прошмыгнул к себе в комнату. Заперевшись изнутри, я метнулся к подоконнику. Мой клад оказался на месте. Достав все сокровища, я приступил к изготовлению корсета. Помните фильм «Бриллиантовая рука»? Вот. Только тут мне предстояло сделать корсет, а не гипс. Пришивая все эти цепочки, браслеты, кольца и диадемы нитками к нательной рубахе, я пришел в ужас от того, какой вес мне придется на себе тащить. Но вышло вполне хорошо. Распределив по всему переду и заду рубахи драгоценности, я надел ее и даже попрыгал. А вполне себе хорошо. И главное, не брякает ничего. Вес тут хоть и большой, 7 килограммов, наверное, но так как цацки теперь по всему телу, то даже не ощущается этих килограммов. Двигаться тоже ничего не мешает. Одевшись в форму, почистив награды и сапоги, я двинул на вокзал. Мой план был и прост, и сложен одновременно. Простота была в том, что Архангельск и Мурманск не были захвачены врагом, а сложность, что все-таки шла война. И меня вполне себе могли взять за жопу, пока я буду добираться до одного из этих портов. Да, я собрался пробраться на какой-нибудь американский корабль из тех, что ходили с конвоями PQ, точнее QP, так как обратные конвои имели индекс именно QP. Хотя в 43-м вроде бы названия поменялись, но точно не помню. На вокзале оказалось, что оба этих порта считались сейчас закрытыми. Попасть в них можно, только имея специальное разрешение или назначение. Ни того, ни другого, разумеется, у меня не было. Что ж, хоть и долго, но придется добираться своим ходом. Там же, на вокзале, удалось разузнать, что в Архангельск регулярно ходят эшелоны, причем нередко пустые. Это в основном оттуда везут всякий шмурдяк, а туда – порожняком. Ближайший эшелон будет через 2 дня, поэтому придется подождать. Ничего, ждал и больше. Погуляю по Москве, посмотрю столицу, глядишь, и время пролетит. Только надо рубаху свою драгоценную куда-то спрятать. Не скажу, что время пролетело быстро, но все же я дождался нужного мне дня и уже с утра отправился на товарную станцию. Точное время отправления мне было неизвестно, но я собирался узнать это на станции. Побродив по окрестностям, нашел того, кто сможет мне помочь. Это был путеобходчик, причем настолько пропитого вида, что я даже задумался, а знает ли он хоть что-то. Оказалось, мужик знал, да еще как. Он мне за 2 бутылки водки выдал чуть ли не все расписание на неделю. Да уж, находка для шпиона. Как бы только он меня не заложил. А то с него станется, очухается с перепоя, совесть проснется, да побежит мужичок в ближайший отдел милиции, а то и сразу в СМЕРШ. Состав отправлялся поздно ночью. Плохо было то, что почти все вагоны были платформами. Спрятаться в них просто негде. Закрытых же было всего 6 штук в голове поезда. Пробравшись ночью через весьма слабое охранение возле закрытых вагонов, я застыл. Изнутри явно слышались голоса. «Черт возьми, а обходчик говорил, пустой эшелон будет». Не раздумывая долго, я нашел под вагоном большой ящик. Тут хранились инструменты, постелив свою шинель. Ну а как же, конечно, припер с собой. Залез внутрь и подтянул крышку с привязанной веревкой. Это на случай, если открыть захотят. В ящике было темно и прохладно. Хорошо, что на мне еще нательное белье есть, да и июль, не январь. Ящик был хоть и большим, но все же в полный рост мне в нем не вытянуться. Закрепив веревку на петле внутри ящика, теперь точно хрен кто откроет, я улегся, наконец, спать. Проснулся быстро, точнее, едва успел задремать, как поезд дернулся и медленно начал двигаться. Еды с собой у меня немного, но дней 5, может 6 я вполне продержусь. Вот воды беда. С собой взял всего 3 фляги, больше просто не смог найти. Пока поезд выбирался из столицы, я начал уже было тихо материться, скорость была и так мала, да еще, видимо, часто загоняли на запасной путь, пропуская более важные эшелоны, идущие на Москву. Да, вот я себе устроил путешествие. На 6-й день у меня кончилась еда. Воду последнюю еще вчера допил. Есть пока хотелось не очень сильно, но вот пить... Черт, вроде на север едем, но мне в этом долбанном ящике так жарко, что хоть волком вой. Во время движения я чуток приоткрываю дверцу, чтобы воздух попадал. Становится легче. Я отлежал уже все, что можно. Наверное, когда я отсюда выберусь, то и ходить-то не смогу. Хоть и двигаю руками и ногами, постоянно делая разминку. Но уже как-то лень становится. Все-таки на 7-й день моего путешествия поезд наконец замер и стоял больше 2 часов. До этого таких длинных остановок не было, поэтому я решил выползать. Наверняка это конец пути. «Мама дорогая, как же это хорошо! Вот просто лежать на земле и не шевелиться! О-о-о! Блаженство! Я просто балдею от этого чувства. Даже жрать расхотелось». Остановка произошла днем. Когда я вылез из ящика и упал на землю, просто откатился в сторону, там кусты росли приличные, вот в них я и балдел. Наконец, руки стали слушаться, и я мельком осмотрел свою одежду. Да, таким грязным я даже в разрушенном Сталинграде не был. Руки были словно у негра, ну или кочегара. Одежда вообще не понять какого цвета. Высунув голову из кустов, я осмотрелся по сторонам. Никого вроде, но и построек никаких не видно. Какой-то полустанок, что ли? А почему тогда так долго стоит поезд? Блин, опять одни вопросы, ответ-то рядом. Вагоны, что были крытыми, стояли явно готовые к отправке дальше. Кстати, когда вылез, никаких голосов уже не слыхал. То ли люди из вагона вышли, то ли спят. Посмотрев на вагоны, затем опять окинув взглядом округу, я начал медленно подниматься в надежде пойти хоть куда-нибудь. Прежде всего нужно узнать, где я. Далеко до Архангельска или нет, от этого зависит дальнейший маршрут. Ноги слушались плохо. Затекли. Подхватив с земли корявую палку, стал использовать ее как дополнительную опору. Медленно, ноги, казалось, были свинцом налиты, я отправился в путь. Пройдя 400 метров, состав давно закончился, я увидел в стороне от железной дороги просвет в лесу и вроде как воду. Это был то ли большой пруд, то ли маленькое озеро. Отдавая себе отчет, что меня тут могут спокойно повязать, я все-таки пошел к этому пруду. Чуть углубившись в лес, а ничего себе здесь лесочки, это во мне рощица ивняка в районе Сталинграда, я вышел на берег и застыл, осматривая пруд. Здесь... Куда я забрел, пруд был в ряске и серьезно зарос. Но мне было просто пофиг. Мигом раздевшись, убрав золото отдельно от всех своих вещей, я просто рванул в воду. Плавал и нырял, наверное, 20 минут, не вылезая. Уж больно грязный я был, да телу отдых нужен. Говорю же, затекло все, что звездец. А в воде всегда отдых. Об одном не подумал. Это местные жители. Когда я, наплававшись, вылез наконец на берег, был чуть ли не мгновенно сожран комарами размером с майского жука. Мбля! Много слышал о кровожадности северных насекомых, но чтобы настолько... За минуту, что потребовалось мне на диване, я покрылся огромными волдырями. Чесалось все тело. Пока одевался, созрел план. Куда по незнакомой местности топать, да еще ночью? Правильно. Одновременно отмахиваясь от кровопийц, я быстренько набрал веток и запалил костер. Лес был, сухой, дыма почти нет, зато жар какой, только ветки в огне потрескивают. Желудок явственно напомнил о том, что ему необходима пища. Да и сам думал так же. Пока плавал, вода-то все равно в рот попадала, как ни старался держать зубы сжатыми, так что пить пока не хотелось, а вот есть... Да, это только в книжках герой попадает в лес, и сразу на тебе заяц или еще какая зверушка, что можно поймать и съесть. На деле же вся живность всегда разбегается, когда человек рядом, только волки могут выйти. Вот тогда будет беда. У меня лишь нож, хоть и хороший, да только на серого с ним, если только один на один, да и то сожрет он меня по-любому. Это его дом. Я тут чужой. Лес, как и положено, звенел от тишины. Лишь шум горящего костра нарушал девственную идиллию. Комары то ли нажрались, то ли тепло не любили, но у костра я сидел спокойно. Не приставали. Оборачиваясь и постоянно прислушиваясь, я так и сидел, дожидаясь рассвета. На часах было около 4 утра, когда небо наконец начало светлеть. Это еще не рассвет, так как солнышко еще далеко, но я решил выходить. Спать мне не хотелось, пока ехали, выспался на несколько дней вперед, хоть это и невозможно. Затушив костер, еще и залил его из пруда водой, таская во фляжке, пожара еще не хватало. Я двинул туда, где сквозь густые деревья начинало светлеть. На самом деле я ведь не глубоко залез, шел от железки всего 20 минут. Хотя и сама железная дорога находилась, можно сказать, в лесу. Вышел я нифига не к дороге, это было небольшое поле, явно обрабатываемое людьми. «Эхе-хе, так я, видимо, рядом с людьми нахожусь», — произнес я вслух и побрел вдоль кромки поля. Когда тянущаяся по правую руку полоска леса закончилась, невдалеке, может, с километр всего, я увидел домики. В принципе, я не в бегах, это только в поезде нужно было храниться, чтобы за диверсанта или шпиона не приняли. Тут же можно уже вести себя спокойно. Я же обычный гражданин, формы на мне сейчас нет, она не вписывалась в мои планы по пересечению границы, я ее оставил в Москве. Расстояние до деревни, а это была именно деревня, я преодолел 20 минут. Осматривался по сторонам, вот долго и шел. Просто рано еще, испугаются еще люди». Однако я недооценил работоспособность деревенских людей. Едва взошло солнце, мужики в поле пошли, бабы по дому работают, все при деле. «Здравия вам желаю, люди добрые!» — обратился я к вышедшим навстречу двум мужикам, что шли от ближайшей хаты к полю. «И тебе не хворать, мил человек!» — отозвался один, что постарше. «Кто таков? И откуда тут взялся?» «Ой, самому бы кто сказал, где я и откуда!» — усмехнулся я. «Ночью с поезда слез, в товарнике у нас отхожего не было, а поезд-то тю-тю!» «Эка тебя занесло!» — удивился все тот же мужичок лет под 60. «Дорога-то далеко от нас!» «Так я брел полночи, вот к вам и вышел, даже жить захотелось. Думал, все, так и съедят комары ваши, дюжани у вас злющие!» «Да уж, комары у нас знатные!» — усмехнулся мужик. «Иван Никит, чем меня звать?» «Саша!» — я протянул руку, а мужичок ловко ее подхватил и пожал. Крепко пожал. «Ну что, Саша, куда ж ты путь-то теперь держишь?» «Так известно, куда ехал-то, в Архангельск, а теперь не знаю, в какую сторону даже идти. Один лес кругом, да комары». «Рисковый ты парень, Саша. В лесу ведь не только комары, у нас тут всего хватает». «Да вроде и не видел больше никого и даже не слышал». «Зверье от всего неизвестного стережется». «Так же подумал», — кивнул я. Меня пригласили в дом. Под нехитрое угощение беседовали мы с хозяином дома, а по совместительству еще и старостой деревни, ну или как там это называется, мужичок-то просто сказал, что он тут за старшего. 3 часа, даже притомился. Иван Никитич оказался мужиком въедливым. Да, ну и понятно, тоже служивым когда-то был. Беседа была вроде и ни о чем, но в то же время меня начала напрягать. Староста явно хотел знать, отчего же вроде молодой парень, это я про себя, не в армии, то есть не на фронте. Чтобы не болтать тут зря до вечера, решил просто показать мужику документы. Тот читал их очень внимательно, наконец кивнув, вернул бумаги. «Значит, с фронта возвращаешься. «Но, Иван Никитич, нафига же так грубо меня проверять?» «Да никак нет, устроился на железку, составы сопровождать, толку от меня немного, калеченного-то, но на пустые поставили». «Ясно. А чего же от Москвы ехали, а поганое ведро себе не приспособили? Вот же пристал». «Почему? Было оно у нас, да только воды мало оставалось, мыть нечем, а у меня брюхо прихватило, вот и слез. Пока портки натягивал, опоздал». «Угу», — промычал Никитич. «Мужик он хоть и старый, но глаза блестят, как у молодого. А что, у вас в нужник всегда с сидором ходит?» «Да это с фронта еще привычка. Там ведь если оставишь, то можно больше и не найти свои вещи». Когда допрос подходил к концу, меня пригласили к столу. Было ясно видно, что такой ранний обед был явно для меня. Наворачивая сваренную в котелке картошку, заметил в окно, что на улице собралась толпа, человек 20. В основном бабы и дети, но были и мужики, в основном старые. Были, правда, и моего возраста сразу два парня, но оба калеки, явно комиссованные, как и я сам. Выяснив у местного старосты, в какой стране Архангельск, начал вежливо отбояриваться от предложения остаться до утра. «Иван Никитич, да меня аж за прогулы шлепнут теперь. Так еще и вас подставлю. Надо топать. Бог даст, к вечеру дойду. Чего тут 30 верст, всего ничего, и поболее ходил». Слава богу, обстановку на фронтах, да и о том, где я сам воевал, рассказал еще в начале беседы. Староста намылился меня подвести. Я не отказался. Лошадка старая дохлая кляча, наверное, тихо помирала в стойле, а тут ее хозяин устроил ей этакую пакость. Конечно, до райцентра они меня, конечно же, не повезли, но верст 10 мне сократили, заодно и дорогу показали. Топая и обдумывая про себя дальнейший путь, не заметил, как возле меня оказалась машина. «Эй, парень, че, глухой, что ли?» Я встрепенулся и посторонился. Мимо пропылила полуторка, а я вдруг проснулся. Закричать не успел, машина, проехав несколько метров, замерла. Высунувшись из кабины, на меня смотрел пожилой водитель. «Тебе куда, парень?» «Так в Архангельск иду». «Садись», — махнул мне рукой водитель. «Вам же вроде не положено», — подойдя к машине, спросил я. «А-а-а», — протянул мужик, — «кто здесь увидит? Ты-то, небось, не расскажешь?» «Что я совсем дурной?» — усмехнулся я и прыгнул на подножку. Водитель был из Архангельска, ездил в какое-то село в 50 километрах от города, продовольствие возил. Разговорились. «Ты чего как чумной бродишь? Идет себе, даже не слышит, что машина едет. Думал уж ты глухой». «Немного ошибся, батя. Слепой», — улыбнулся я. «Задумался просто, иду давно, устал чутка». «Вон о чего», — протянул водитель. Михалыч, так он просил себя называть, был откровенным искателем Колыма. «Ну а что делать? Времена тяжелые, каждый ищет возможность подхалтурить. Шпионов не боится, говорит, отродясь их здесь не бывало, да чего им тут делать-то?» Я, чуть подумав, спросил. «Михалыч, а как же конвои? Диверсанты-то могут и пролезть». «Да те конвои приходят-то уже чуть живые. Неужели фрицы еще людей сюда будут забрасывать, чтобы корабли уничтожать?» «Так не корабли, а груз». «Да нет тут никого, парень». «Нет», — не давая мне развить тему, отрезал водитель. Так, шутками да рассказами, мы и доехали до города. Никогда ранее здесь не бывал ни в той жизни, ни в этой. Город был большим, но каким-то старым, что ли. Высадив меня, чуть не доехав до порта, Михалыч пожал мне руку и двинул дальше. Я же прямиком направился в порт. Как попасть на американское судно? Вот что меня сейчас тревожило. Охрана в порту наверняка, будь здоров. Как пролезть, пока не знаю. Через полчаса наблюдений со стороны, а был уже поздний вечер, проблема моя начала решаться. Я наблюдал уже час, засев в подворотне, как трое парней с виду натуральные урки высматривали что-то у пирса. Это что-то оказалось матросами с союзнических кораблей, точнее корабля. Какая-то грязно-белая лайба, стоявшая на рейде, ждала своих матросов из города. Кто им разрешил сходить на берег, уму непостижимо. Два хорошо подвыпивших парня, шатаясь и постоянно матерясь по-английски, мне до них всего десяток шагов, пробирались до шлюпки, чтобы перебраться на корабль. Троица уркаганов налетела на них, как татаро-монгольская ига. Несколько взмахов руками, и союзнички уже вытирают юшку. Выбрав момент, выскакиваю из своего убежища и, подлетев к дерущимся сходу, укладываю одного мордой в землю. Нужно работать быстро, пока они меня не окружили. Потом, с моим зрением, могу и пропустить плюху, которой может вполне хватить, чтобы уделать меня. Американцы, а это были именно они, корабль-то со звездно-полосатым флагом стоит, как будто этого и ждали. Несмотря на опьянение, набросились на оставшихся урах так, что те мгновенно вкурили, что их нагло топчут, и предпочли бежать. «Эй, мистер!» — окликнули меня пиндосы. «Ага. А вы думаете, как я вдруг решился сбежать в Америку, не зная языка?» «Так в этом и дело. Я очень хорошо знаю английский, в отличие от немецкого. На это я и рассчитывал, когда решил сюда ехать». «Да», — просто спросил я. «О, вы нас понимаете?» — изумился один из матросов. «И даже очень хорошо. Я не местный», — кивнул я. «Питер Харрис», — представился тот, что и заговорил со мной. Крепкий, хоть и невысокий парень с яркими синими глазами, Питер был словно из Голливуда. Более всего, он напоминал Брэда Питта. «Гленн Вишборн», — кивнул второй, вскинув пальцы к виску. «Этот был худым, ростом чуть выше меня». Скулу Глена пересекала царапина, из которой и сочилась кровь. «Джейк Уилсби», — ответно козырнул я. «Американец?» — удивился Питер. «Не коренной. Приехал из Австралии 5 лет назад. «Оу, а где ты обитаешь в Штатах, Джеки?» — тут же сократили мое имя американцы. «Вайоминг. А вы?» «Глен из Висконсина, а я из Вашингтона. Ты как здесь?» Вот сейчас и требовалось от меня все мое актерское мастерство. Надеюсь, оно у меня есть? Я рассказал, как пришел сюда, в этот далекий русский порт, с еще прошлым конвоем, как попался таким же, как и они сами, бандитом, и остался без денег, да еще и глаза мне чуть не выпили. Американцы принялись кивать головами, сочувствуя. Я же намекал как мог, что «хочу домой». «Думаю, капитан Пайк возьмет тебя с нами. Мы уходим завтра утром. Идем назад, домой!» Кто такой капитан Пайк? Почему они думают, что тот не откажется меня взять, я узнал чуть позже. От самого капитана, так как пиндосы затащили сомневающегося меня в шлюпку, и спустя 5 минут мы уже поднялись на борт. «Кем ты был на том судне, которое привезло тебя сюда?» Капитан, толстый, с большим пивным животом мужик лет 45, опрашивал меня, уделяя особое внимание на тот момент в моей истории, где значился пресловутый корабль. «Стоял на эрликонах, сэр, стрелком, даже удалось пострелять по нации, сэр». «Сам Бог послал тебя ко мне на корабль», — вскинул глаза к небу капитан. «Когда мы шли сюда, нам здорово досталось, от близкого разрыва бомбы смыло за борт нашего стрелка. Займешь его место?» «Отлично, сэр! Буду благодарен, сэр!» «Служил?» — прищурившись, спросил капитан. «Да, сэр. КМП, но был осужден и уволен». «О как! Чё ж ты натворил?» «Ударил офицера, сэр. Он был неправ, поэтому мне и не дали срок, а просто выкинули со службы, сэр». «Ясно. Слушай меня, Джейк. Придем в Нью-Йорк, получишь 300, если исправно будешь исполнять обязанности». «Понял?» «Есть, сэр. Разрешите вопрос, сэр?» «Ну, говори». «У меня помощник будет, сэр?» «Конечно. Один из тех двух оболтусов, что привели тебя, как раз подносчиком был, точнее, он им будет и сейчас». «Еще вопросы?» «Никак нет, сэр. Разве что можно ли что-то съесть?» «Сэр, сейчас позову боцмана, тот покажет тебе койку и проводит на камбуз». Внедрение прошло нормально. Хотя английский и был мне неродным языком, но говорил я на нем вполне прилично, а главное, хорошо понимал беглый английский, льющийся из уст америкосов. А говорить, да просто стараюсь не торопиться. Строю всю фразу в голове, а потом выдаю, пока вроде прокатывает. Конечно, эти янки прекрасно понимают, что я не житель Штатов, но, надеюсь, проблем не будет. Койка у меня, оказалось, будет даже не в трюме, а в самой настоящей каюте. Маленький кубрик, в нем две двухъярусные койки, то есть на четверых. Двоих я уже знал, меня поселили именно к Питеру и Глену, а третий оказался мужичок моей комплекции, то есть средних размеров, с большими усами и не стриженный несколько месяцев головой. Сэм, как представился мужик, был радистом, поэтому мы фактически будем жить втроем в кубрике. Глен был матросом, ему тоже придется стоять вахты, а вот мы с Питером, выходит, будем самыми свободными на судне. Завтра, когда выйдем из порта, проведем проверку нашей установки, без стрельб, конечно, но хотя бы приноровиться надо. Я не боялся показаться в глазах команды неумехой. Эту установку я видел у фрицев, даже выпустил из нее пару очередей. Мы после капитуляции Паулюса много чего интересного у фрицев захватили. Вот тогда я и познакомился с Эрликоном. Хорошая штука. Жаль только, что снарядов в магазине маловато. Точнее, он быстро их выстреливает. Вся сложность в работе с таким оружием, как и другим зенитным, состояла в четкой работе заряжающего. Будет Питер вовремя вставлять обоймы, будем стрелять быстро. Может, даже эффективно.